Тут судья знаком прервал меня и сказал, что желает побеседовать со мной наедине. Все были только рады выйти наружу, а Флоренс, подойдя ко мне, поцеловала меня в макушку, очень мило с ее стороны. Судья приказал покинуть помещение и клерку, и стенографистке. Затем поднялся со своего места и спустился ко мне. У него было забавное лицо, и, сняв судейскую мантию, он предстал передо мной в смешной спортивной куртке, не очень чистой. Его руки были толстые, их покрывали старческие пятна. Он положил их на стол, будто давая им отдых. Затем судья решил раскурить трубку, медленно набил ее и зажег. Он чувствовал, что я уже взведен и готов обсуждать свое дело до бесконечности. Открылась дверь, и показалась голова помощника со словами, что Артур Хьюктон спрашивает, могут ли они ехать обратно в Нью-Йорк. Судья ответил утвердительно и просил передать, чтобы они позвонили ему вечером по телефону, который он нацарапал на листке. Затем все стихло. «Итак, мистер Андерсон», — начал судья, — «поделюсь с вами соображениями судьи. Начнем с того, что я не имею ни малейшего понятия, как с вами поступить. Во-первых, вы, несомненно, представляете угрозу для людей и общества. Может, и для себя тоже. Но я всегда полагал, что человек имеет право поступать так, как ему заблагорассудится, касаемо того, что он находит невыносимым, неприятным и прочее, имеет право, но... Ах, ну что ж мне делать? Как с вами поступить? Можете не верить, но мне все равно. Почему же? Верю. Но мне от этого не легче. И я здесь не для того, чтобы тратить кровный доллар налогоплательщика впустую. Есть предложение. Пожалуйста. А если вам задержать меня здесь еще на пару недель? Не уверен, что в этом есть хоть что-то разумное. Не для меня. Для других. Пусть думают, что справедливость восстановлена. Пусть у них будет чистая совесть. По-моему, такой исход дела их устроит. Окей, попробуем. Но передо мной потом встанет еще более серьезная проблема, этакого практического плана. Что делать с вами потом? Во-первых, во время перерыва служки вашей жены подходили ко мне, вы ведь догадывались, зачем. Правильно. Я выслушал их и ответил, что подумаю. Но будет лучше, если я передам наш разговор вам лично, и вы сами решите, что есть что. Знаете, все выходит очень просто. Может, я упрощаю, но у вас только два варианта, а у меня и того меньше один. Я отправляю вас на попечение жены, и вы остаетесь с ней. Кажется, жена только этого и добивается. Кстати, она не собирается приносить большую жертву, а? С другой стороны, я был вынужден заметить ей, что принять перемены в близком ей человеке достаточно трудно, особенно если эта перемена задевает вас, я имею в виду вашу жену, лично и угрожает вашей безопасности. В общем, я могу назначить ее вашим опекуном. Вы официально будете жить там, где решит она. Срок назначу я. Скажем, полтора года. Второй вариант несколько иного рода. Я объявляю вас, не отвечающим за свои действия. По-моему, неплохая формулировка. И что семью вашу спасти не удается. В этом случае с женой вы разводитесь. Процедура состоится в Калифорнии, и поскольку у нее на вас столько материала, плюс объединенная напористость ее помощников, то вы понимаете, что после суда останетесь без гроша. Ваша честь, дозвольте одно слово. Не будем тратить время и нервы, ценю вашу обеспокоенность. Разумеется, я не хочу сидеть взаперти под ее присмотром. Я хочу того же, что говорил раньше. Пусть ей достанутся все деньги и все имущество. Да-да, помню, но, насколько я могу судить, речь идет о приличной сумме, о 100 000 долларов, вложенных вполне надежно. Почти 200 000 и очень толково вложенных. Представляю, как вам пришлось трудиться. Да, я пролил пот, я пролил кровь, я выбрасывал за эти деньги драгоценные дни моей жизни, год за годом. И мне печально и стыдно от осознания этого факта. Каюсь за все дурное, совершенное по отношению к Флоренс и остальным. Каюсь. Но все это пройденный этап. Передо мной вторая жизнь. И я не хочу быть обремененным грузом денег и прочего, что так дорого мне стоило. Для меня еще ничего не кончено. Я не собираюсь расставаться с жизнью. Только с той жизнью, которая меня убивала. Вот вам мое слово. Ну и ну, — покачал головой судья. Понимаю, поверить трудно. Хотелось бы убедиться в том, что вы действительно этого хотите. Но попробую объяснить еще раз. И совсем просто, в двух словах. Никто не может жить так, как он хочет. Мы все платим за время и за еду, за землю и за отопление. Это наш договор с обществом, который само по себе не что иное, как договор. Понимаете? Если говорить старомодно, то я отдаю часть души своей, а мне дают кусок хлеба. Все мы в той или иной степени притворяемся, что любим, что презираем. И, ну, обычно мы так долго притворяемся, что уж и забываем о презираемом нами предмете. Но ведь помимо этого мы еще и хоть какая-то, но цивилизация, так? Отвечайте. Говорите. Я слушаю. Я уже сказал. Пока то, что мы имеем, лучшее. Поэтому, положа руку на сердце, скажите, и закончим на этом. Вы все еще упорствуете в своем решении? Да. И вы говорите так, зная, что через неделю-две у вас не будет денег на чашку кофе? Хо, о чем речь? Я найду себе работу. Мне не так уж и важно, где и чем заниматься. Черт возьми, что мне за дело до ваших двух вариантов? Дайте ответ и закончим. Я спрашиваю, вы уверены, что через месяц вам не будет жаль потерянных 1000? Вы понимаете, что вам предстоит подписать официальный документ, обязательный к исполнению? Давайте, я подпишу его прямо сейчас.